Улицы деревни были пусты, час стоял уже поздний, но в большинстве домов хоть одно окно досветилось. Гостиница в центре деревни была ярко освещена, окруженная золотистой лужицей, раздвинувшей тьму. От нее доносились приглушенные толстыми стенами музыка и смех. На ветру поскрипывала над дверью вывеска. У ближнего угла гостиницы на Кеймлинском тракте стояла запряженная в двуколку лошадь. Мужчина проверял упряжь. На самом краю света у дальнего угла здания виднелись фигуры еще двух человек. Рант остановился в тени возле темного дома. Он слишком устал, чтобы искать переулки для окружного пути. От минутного отдыха хуже не будет, всего лишь минутка. Просто пока не уйдут люди. Мэтт со вздохом облегчения присел на корточки у стены, словно бы решил спать прямо здесь. Что-то в двух мужчинах, стоящих на границе теней, встревожило Ранда. Вначале он не мог сообразить, в чем именно дело, но понял, что человек у двуколки испытывает схожие чувства. Тот проверил вожжи и всю сбрую, поправил удила, затем начал осмотр заново. Все это время мужчина не поднимал головы, не отрывал взора от упряжи и не глядел на тех двоих. Если бы не некая скованность в его движениях и в том, как он иногда неловко поворачивался, лишь бы только не встать лицом в сторону тех двух фигур, можно было подумать, что он их попросту не замечал. Хотя они находились от него менее чем в 50 футах. Один из стоящих в тенях был лишь черной фигурой, но другой оказался больше на свету, спиной к Ранду. Даже так было ясно, что происходящий между ними разговор радости ему не доставляет. Он ломал руки, упершись взглядом в землю, время от времени дергал головой, кивая в ответ на слова собеседника. Ранд ничего не слышал, но у него сложилось впечатление, что говорит только человек, скрытый тенями, а взволнованный мужчина лишь слушает и кивает, встревоженно ломая себе руки. В конце концов, тот, кто был окутан мглой, повернулся и двинулся прочь, а второй шагнул обратно на свет. Несмотря на вечернюю прохладу, он утирал лицо длинным фартуком, повязанным вокруг пояса, словно с него ручьями тек пот. Рант, у которого заколола кожу, следил, как темная фигура уходит в ночь. Непонятно почему, но вся его тревога будто сосредоточилась в этой фигуре. Легкое, почти неощутимое покалывание на шее, вставшие дыбом волоски на руках, словно бы он вдруг понял, что нечто опасное подбирается к нему. Быстро тряхнув головой, Ранд потер руку. «Ну что, становишься таким же нелепым, как Мэтт?» В этот момент фигура скользнула по краю пятна света, падающего из окна, по самому краю, и по спине у Ранда побежали мурашки. Гостиничная вывеска продолжала на ветру издавать скрип, скрип, скрип, но темный плащ даже не шевельнулся. «Исчезающий!» — прошептал Ранд, и Мэтт рывком вскочил на ноги, будто от крика. «Что?» Ранд ладонью зажал ему рот. «Тихо!» Темная фигура растворилась во тьме. «Где?» «Теперь он ушел. По-моему. Надеюсь, так». Он убрал руку. Единственным звуком, который издал Мэтт, был долгий вдох. Нервничающий человек почти дошел до дверей гостиницы. Он остановился и расправил фартук, явно стараясь успокоиться, прежде чем войти внутрь. «Странных друзей ты завел, Раймун Холдвин», — вдруг произнес мужчина у двуколки. Голос его был голосом человека в летах, но сильным и звучным. Говорящий выпрямился, покачивая головой. «Странные друзья из ночи к хозяину гостиницы». При первых же словах взволнованный мужчина вздрогнул, нервно оглядываясь вокруг, словно бы до этого он не видел ни двуколки, ни человека рядом с ней. Он глубоко вздохнул и взял себя в руки, затем резким тоном спросил: — «Что ты хочешь этим сказать, Алменбанд?» Только то, что сказал Холдвин. Странные друзья. Он ведь не местный, разве не правда? Много чудного народу прошло тут за последние несколько недель. Жутко много чудного народу. «Да чего с тобой приятно поговорить?» — Холдвин многозначительно взглянул на мужчину у двуколки. «Я знаком со многими, даже с людьми из Кеймлина. Не такими, как ты, сидящий, как в курятнике на своей ферме в одиночестве». Он помолчал, затем продолжил, словно решил, что стоит объяснить кое-что. «Он из четырех королей. Разыскивает пару воров. Молодых парней. Они украли у него меч с клеймом цапли». При упоминании четырех королей у Ранды перехватило дыхание. Услышав про меч, он бросил взгляд на Мэтта. Тот прижался спиной к стене и уставился во тьму широко раскрытыми глазами. Виднелись одни белки. Ранду тоже хотелось впериться взглядом во мрак. Исчезающим мог быть где угодно, но он вновь посмотрел на мужчин перед гостиницей. «Меч со знаком цапли!» — воскликнул Бант. «Чего ж удивляться, раз он хочет заполучить его!» Холдвин кивнул. «Да, и воришек тоже. Мой друг — человек богатый, купец. А он повздорил с людьми, что на него работают. Рассказывали дикие истории, мутили народ. Они друзья темного, и к тому же приверженцы Логайна. Друзья темного и вдобавок приверженцы лжедракона. И еще рассказывают дикие истории. Многовато натворили для молодых-то парней. Ты же ведь сказал, что они молодые?» В голосе Банта неожиданно проскользнула насмешливая нотка, но хозяин гостиницы, видно, ее не заметил. «Да. Им и 20 нет. Обещана награда. 100 крон золотом за них обоих». Холдвин помедлил, потом добавил. «Язык у них подвешен хорошо. У этих двух. Свет знает, что за сказки они рассказывают, дабы натравить людей друг на друга. И опасны к тому же, даже если таковыми не выглядят. Злобные. Сама порочность. Если решишь, что ты их увидел, лучше держись подальше. Двое молодых парней, один с мечом, и оба оглядываются все время. Если это те, кто нужен, то мой друг поймает их, как только обнаружит. Ты говоришь так, будто знаешь, как они выглядят. Когда увижу, я их узнаю, — самоуверенно заявил Холдвин. Только не вздумай схватить их сам. Совсем не нужно, чтобы кого-нибудь поранили. Приди и расскажи мне, если заметишь их. Мой друг разберется с ними. 100 крон за двоих, но ему нужны оба. 100 крон за двоих, — задумчиво протянул Бант. Сколько же стоит меч, раз он так хочет его вернуть? Внезапно Холдвин, похоже, понял, что собеседник над ним насмехается. — Не знаю, почему я с тобой разговариваю, — выпалил он. — Вижу, ты вбил себе в башку тот дурацкий замысел. — Не такой уж дурацкий, — спокойно ответил Бант. — До того, как я умру, может, не подвернуться другого лжедракона. Да не спошли свет такое. И я слишком стар, чтобы глотать пыль, поднятую купцами, всю дорогу до Кеймлина. Дорога будет вся для меня. И завтра, раненько, чистый я буду в Кеймлине. Для тебя? В голосе содержателя гостиницы слышалась угрожающая злая дрожь. Тебе никогда не рассказать, что ты встретишь в ночи Алменбанд. Всю дорогу один, во мраке. Даже если кто и услышит твой вопль, никто не откинет засов с двери, чтобы прийти на помощь. Не в эти дни, Бант, даже твой ближайший сосед. Ни один из аргументов Холдвина, казалось, не поколебал спокойствие старого фермера. Он отвечал так же невозмутимо, как и прежде. Если гвардия королевы не в состоянии оберегать порядок на дороге, так близко от Кеймлина, значит, никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, лежа в собственной постели. Если спросить меня, то гвардия могла бы сделать для спокойствия на дорогах, к примеру, одно. Это заковать твоего приятеля в кандалы? Крадется в темноте, боится показаться на глаза. И даже не пробуй меня убеждать, что он не замышляет ничего нехорошего. Боится! — воскликнул Холдвин. Старый ты дурак, если б ты знал. Он вдруг прикусил язык и содрогнулся. Не знаю, чего ради я теряю с тобой время. Убирайся! Хватит суетиться перед моим заведением. Дверь гостиницы с грохотом захлопнулась за Холдвином. Что-то ворча себе под нос, Бант ухватился за сиденье двуколки и поставил ногу на ступицу колеса. Ранд медлил лишь мгновение. Когда он двинулся вперед, Мэтт схватил друга за руку. «Ты с ума сошел, Ранд! Он наверняка опознает нас!» «Ты охотнее здесь останешься, когда где-то тут шастает исчезающий? Далеко ли, по-твоему, мы уйдем пешком до того, как он нас найдет?» Ран старался не думать о том, далеко ли они смогут уехать на двуколке, прежде чем их найдут. Он стряхнул руку Мэтта и рысцой устремился вперед. На бегу Ранд тщательно запахнул полы плаща, чтобы меча не было видно. Достаточным предлогом для этого служили ветер и холод. «Я нечаянно услышал, что вы собираетесь в Кеймлин», — сказал Ранд. Бант вздрогнул, выхватывая из повозки окованный железом дорожный посох. Обветренное лицо его было в морщинах, половины зубов не хватало, но узловатые руки крепко и уверенно сжимали толстую палку. Чуть погодя, фермер опустил дубину и оперся на нее. «Значит, вы двое... идете в Кеймлин? Поглядеть на дракона, а?» Ранд не сообразил, что Мэтт последовал за ним, хотя тот и держался позади, подальше от света, наблюдая за гостиницей и старым фермером, полный подозрений, как и всегда ночью. «Лже-дракона», — подчеркнуто уточнил Ранд. Банд кивнул. «Конечно, конечно». Он метнул косой взгляд на гостиницу, затем сунул свою дубину обратно под сиденье. «Ну, если хотите прокатиться, залезайте. Я и так уже потерял зазря порядком времени». Бант уже залезал в двуколку. Ранд вскарабкался в задок повозки, когда фермер щелкнул вожжами. Мэтт бегом нагнал тронувшуюся повозку. Ранд ухватил его за руки и втащил в двуколку. При том темпе, что задал лошади Бант, деревня скоро исчезла в ночи. Ранд лежал спиной на голых досках, борясь с убаюкивающим скрипом колес. Мэтт зевал во весь рот, прикрываясь кулаком, и настороженно разглядывал поля вокруг. Тьма тяжело давила на луга и фермы, в ней светились немногие окошки фермерских домов. Огоньки казались далекими и словно бы тщетно отбивающимися от надвинувшейся ночи. Крикнула сова, крик плакальщика на похоронах, застонал, словно потерянные души, в тени ветер. «Он может оказаться где угодно», — подумал Ранд. Видимо, Бант тоже испытывал в этой ночи гнетущее чувство, поскольку ни с того ни с сего заговорил. «Вы когда-нибудь бывали раньше в Кеймлине?» Он рассыпался легким смешком. «Думаю, что нет». «Ну, тогда подождите, пока не увидите. Прекраснейший город в мире! О, я наслышан об Иллиане, Эбудар, Тире и прочих. Всегда найдется глупец, который считает, что вещь больше или лучше от того, что она где-то там, за горизонтом. Но, на мой взгляд, Кеймлин — самый великолепный и величественный город. Прекраснее быть не может. Нет, не может. Вот если б еще королева Моргейс, осияя ее свет, избавилась от той ведьмы из Старвалона». Ранд лежал на спине, положив голову на импровизированную подушку из скатки одеяла, которую он пристроил поверх узла из плаща Тома, и наблюдал, как проплывает ночь, позволив словам фермера словно в воде обтекать его. Звуки человеческого голоса не подпускали близко тьму, держа ее на почтительном расстоянии, и приглушали мрачные вздохи ветра. Юноша повернулся, посмотрел на темную спину Банта. «Вы... об Айзе Седай? А о ком же еще? Сидит там во дворце, будто паук. Я добропорядочный подданный королевы. Никто обратного не скажет, но это совсем нехорошо. Я не из тех, кто утверждает, будто Элайда обрела чересчур много влияния на королеву. Нет, я не из таковских. А что до дураков, кто заявляет, будто Элайда настоящая королева во всем, кроме титула? Фермер громко сплюнул в ночь. Вот им. Моргейс не кукла на ниточках, чтоб плясать под дудку какой-то там тарвалонской ведьмы. Еще одна Айседай. Если когда Морейн доберется до Кеймлина, она вполне может нанести визит сестре Айседай. Если случилось самое худшее, это Элайда может помочь Ранду и Мэтту добраться до Тарвалона. Ранд обернулся к Мэтту, и тот, словно бы его спросили вслух, покачал головой. Лица друга Ранд не видел, но понял, что на нем решительный отказ. Бан продолжал безумолку болтать, лишь иногда хлопая вожжами лошадь, если та начинала идти помедленнее. Остальное время руки его лежали на коленях. «Я добропорядочный подданный королевы, как уже сказал, но порой даже дураки говорят нечто стоящее. Даже слепая свинья, случается, иногда натыкается на желудь. Должно быть, грядут перемены. Это погода, непроросшее зерно, не дающие молока коровы, ягнята и телята, рождающиеся мертвыми, а бывает и двухголовыми. Проклятые вороны». Даже падали не дожидаются, нападают на живых. Люди в ужасе. Им нужен кто-нибудь, кого можно обвинить во всем. Вдруг у людей на дверях появляется клык дракона. Крадущиеся в ночи твари, подожженные амбары. Всякие чужаки крутятся окрест, вроде этого холдвиного приятеля, людей пугают. Королева должна что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Вам это понятно, правда? Ранд уклончиво что-то промямлил. Похоже, с этим стариком и его двуколкой им повезло гораздо больше, чем он надеялся. Дожидайся они с Мэттом дня, и они ушли бы не дальше той последней деревни. Крадущиеся в ночи твари. Ранд приподнялся, бросая поверх борта взгляд во тьму. Тени и очертания деревьев будто корчились во мраке. Юноша улегся снова, пока воображение не успело убедить его, будто среди теней что-то есть. Бант воспринял все как согласие со своими словами. «Верно. Я добропорядочный подданный королевы и встану против любого, кто задумает ей худое, но я прав. Теперь вот возьмите леди Элейн и лорда Гавина. Тут от перемены никому хуже не будет, а могло бы быть лучше». «Да, разумеется, я знаю. Мы всегда так в Андорре делали. Посылали дочь-наследницу обучаться у Айс Седай, а старшего сына — у стражей. Я верю в старые обычаи, ценю их, естественно, но посмотрите, что дала нам традиция в последний раз. Люк погиб в запустении прежде, чем даже был миропомазан первым принцем меча. А Тигрейн пропала». Бежала, либо погибла, когда пришло время ей занять трон. Нам до сих пор не дает покоя эта история. Кто-то поговаривает, что она еще жива, знаете ли, и что Моргейс не является королевой по праву. Проклятые дураки! Я-то помню, что случилось. Помню, как будто все было вчера. Когда старая королева умерла, не оказалось дочери-наследницы, чтобы взойти на трон, и каждый дом в Андорре плел интриги и сражался за свое право. И Тарингейл Дамадрет. И не подумай, что он жену потерял. Так его распалила мысль, чей дом одержит верх, чтобы он смог опять жениться и стать, в конце концов, принцем-консортом. Что ж, с этим он справился. Хотя почему Моргейс выбрала? Эх, мужчине никогда не узнать, что на уме у женщины, а королева — дважды женщина, повенчанная с мужчиной, повенчанная со страной. Так или иначе, он получил, чего хотел, если и не так, как хотел. Прежде чем погибнуть, впутал Кайриен в заговор. И вам известно, чем все кончилось. Срублено дерево, и Аил в черных повязках перешли через драконову стену. Что ж, добился он многого. Убили его после того, как он стал отцом Илэйн и Гавина. Так что, полагаю, тут тому и конец. Но их-то зачем посылать в Тар-Валон? Пора уж, чтобы люди больше не думали о троне Андора, вспоминая в то же время и Айс Седай. Если требуется куда-то уехать, раз нужно чему-то учиться, что ж, в Иллиане библиотеки не хуже, чем в Тар-Валоне, там многому научит леди Илэйн. Как нужно править и вести интриги? Никому не известно об интригах больше, чем иллианцам. И если гвардия не в силах научить лорда Гавина армейской службе в должной мере, ну, в Иллиане солдаты тоже найдутся. И в Шайнаре, и в Тире, кстати. Я добропорядочный подданный королевы, но я говорю, давайте положим конец этим всем сношениям с Тар-Валоном. 3000 лет вполне хватит. Даже слишком долго. Королева Моргейс может править нами и как следует управляться с делами без помощи Белой башни. Говорю вам, это женщина, которая заставит мужчину гордиться тем, что он преклонил колени, дабы принять от нее благословение. Да что там? Вот однажды Ранд боролся со сном, которого требовало тело, но ритмичное поскрипывание и покачивание повозки убаюкали юношу, и он поддался монотонному течению голоса Банда. Ему приснился Тем. Сначала они сидели за большим дубовым столом на ферме за чаем, и Тем рассказывал Ранду о принцах-консортах, дочерях-наследницах, драконовой стене, о ильцах с черными повязками на лицах. Меч с клеймом цапли лежал на столе между Темом и Рандом, но ни один из них не смотрел на него. Вдруг юноша очутился в западном лесу, таща за собой изготовленный на скорую руку волокуши сквозь залитую ярким лунным светом ночь. Потом он глянул через плечо. На носилках был Том, а не его отец. Том сидел, скрестив ноги, и жонглировал в лунном сиянии. «Королева повенчана со страной», — произнес Том. Яркие цветные шарики танцевали по кругу. «Но дракон...» «Дракон един со страной, и страна едина с драконом». Позади Тома Ранд увидел приближающегося исчезающего. Черный плащ висел неподвижно под ветром, лошадь, словно призрак, бесшумно скользила между деревьев. С луки седла Мурдраала свисали две отрубленные головы, которые сочились кровью, сбегавшей темными ручейками по угольно-черному плечу лошади. Лан и Морейн, лица обоих, искажены от боли. Исчезающий сжимал в кулаке концы арканов, обмотанные вокруг запястья тех, кто бежал позади беззвучных копыт. На лицах их отражалось безграничное отчаяние. Мэтт и Перрин и Эгвейн. «Не ее!» — закричал Ранд. «Погуби тебя, свет! Тебе же нужен я, не она!» Получеловек шевельнул рукой, и пламя поглотило Эгвейн. Плоть ее рассыпалась ломким пеплом. Кости почернели и раскрошились в прах. «Дракон един со страной», — сказал Том, продолжая невозмутимо жонглировать, «а страна едина с драконом». Ранд пронзительно завопил и открыл глаза. Двуколка скрипела по Кеймлинскому тракту, наполненному ночью ароматом скошенного еще прошлым летом сена и слабым запахом лошадей. Нечто чернее самой ночи горбилось у Ранда на груди, и глаза ужаснее самой смерти смотрели ему в глаза. «Ты мой!» — произнес ворон, и острый клюв вонзился в глаз юноши. Он закричал, когда птица вырвала глаз. С истошным криком Ранд сел, прижимая ладони к лицу. Двуколка просто купалась в свете раннего утра. Изумленный Ранд уставился на свои руки. Никакой крови. Никакой боли. Остаток сна выветрился из головы, но вот он робко ощупал лицо и содрогнулся. «Вообще-то...» — с хрустом зевал Мэтт. «По крайней мере, ты-то немного поспал». В его затуманенных глазах было мало сочувствия. Мэтт свернулся калачиком под своим плащом, подсунув сложенную вдвое скатку одеяла под голову. Он проговорил всю проклятую ночь напролет. «Ты уже совсем проснулся?» — раздался с сиденья голос Банта. «От твоего вопля я чуть не свалился. Ну вот мы и прибыли». Широким жестом фермер провел рукой перед собой. «Кеймлин — самый великолепный город в мире».